Глава 9. Привидение. Павел Павлович расположился чрезвычайно комфортно. Он сидел на вчерашнем стуле, курил папироски и только что налил себе четвертый и последний стакан из бутылки. Чайник и стакан с недопитым чаем стояли же подле него на столе. Раскрасневшееся лицо его сияло благодушием. Он даже снял с себя фрак по-летнему и сидел в жилете. «Извините, вернейший друг!» — вскричал он, завидев Вельчининова и схватываясь с места, чтобы надеть фрак. «Снял для пущего наслаждения минутой!» Вельчининов грозно к нему приблизился. «Вы не совершенно еще пьяны. Можно еще с вами поговорить?» Павел Павлович несколько оторопел. «Нет, не совершенно. Помянул усопшего, но не совершенно-с. Поймете вы меня. С тем и явился, чтобы вас понимать. Ну так я же вам прямо начинаю с того, что вы негодяй!» — закричал Вельчининов сорвавшимся голосом. «Если с этого начинаетесь, то чем кончитесь?» — чуть-чуть протестовал было Павел Павлович, видимо, сильно струсивший. Но Вельчининов кричал, не слушая. «Ваша дочь умирает. Она больна. Бросили вы ее или нет?» «Она больна, больна, чрезвычайно опасно больна». «Может, припадочки-с?» «Не говорите вздору. Она чрезвычайно опасно больна. Вам следовало ехать уж из того одного, чтобы возблагодарить-с, за гостеприимство возблагодарить-с. Слишком понимаю-с, Алексей Иванович, дорогой, совершенный». Ухватил он его вдруг за руку обеими своими руками и с пьяным чувством, чуть не со слезами, как бы и спрашивая прощения, выкрикивал. «Алексей Иванович, не кричите, не кричите! Умри я, провались я сейчас пьяный в Неву. Что ж из того-с, при настоящем значении дела-с? А к господину Погорельцеву и всегда поспеем-с». Вельчининов спохватился и капельку сдержал себя. «Вы пьяны, а потому я не понимаю, в каком смысле вы говорите», — заметил он строго. «Я объясниться всегда с вами готов, даже рад поскорей. Я и ехал, но прежде всего знайте, что я принимаю меры. Вы сегодня должны у меня ночевать. Завтра утром я вас беру, и мы едем». «Я вас не выпущу», — завопил он опять. «Я вас скручу и в руках привезу». «Удобен вам этот диван?» — указал он ему, задыхаясь, на широкий и мягкий диван, стоявший напротив того дивана, на котором спал он сам, у другой стены. «Помилуйте, да я и везде-с?» «Не везде, а на этом диване. Берите, вот вам простыня, одеяло, подушка». Все это Вельчининов вытащил из шкафа и, торопясь, выбрасывал Павлу Павловичу, покорно подставившему руку. «Стелите сейчас». «Стелите же!» Навьюченный Павел Павлович стоял среди комнаты как бы в нерешимости, с длинной пьяной улыбкой на пьяном лице. Но при вторичном грозном окрике Вельчининова вдруг со всех ног бросился хлопотать, отставил стол и пыхтя стал расправлять и настилать простыню. Вельчининов подошел ему помочь. Он был отчасти доволен покорностью и испугом своего гостя. «Допивайте ваш стакан и ложитесь», — скомандовал он опять. Он чувствовал, что не мог не командовать. «Это вы сами за вином распорядились послать?» «Сам-с, за вином. Я, Алексей Иванович, знал, что вы уже более не пошлетесь». «Это хорошо, что вы знали. Но нужно, чтобы вы еще больше узнали. Объявляю вам еще раз, что я теперь принял меры. Кривляний ваших больше не потерплю». Пьяных вчерашних поцелуев не потерплю. Я ведь и сам, Алексей Иванович, понимаю, что это всего один только раз было возможно-с, ухмыльнулся Павел Павлович. Услышав ответ, Вельчининов, шагавший по комнате, почти торжественно остановился вдруг перед Павлом Павловичем. «Павел Павлович, говорите прямо. Вы умны, я опять сознаюсь в этом, но уверяю вас, что вы на ложной дороге. Говорите прямо, действуйте прямо, и честное слово даю вам, Я отвечу на все, что угодно». Павел Павлович ухмыльнулся снова своей длинной улыбкой, которая одна уже так бесила Вельчининова. «Стойте!» — закричал тот опять. «Не прикидывайтесь, я насквозь вас вижу. Повторяю, даю вам честное слово, что я готов вам ответить на все, и вы получите всякое возможное удовлетворение, то есть всякое, даже и невозможное. О, как бы я желал, чтобы вы меня поняли!» «Если уж вы так добры-с», — осторожно придвинулся к нему Павел Павлович, «то вот-с, очень меня заинтересовало то, что вы вчера упомянули про хищный тип-с». Вельчининов плюнул и пустился опять еще скорее шагать по комнате. «Нет, Алексей Иванович, вы не плюйтесь, потому я очень заинтересован и именно пришел проверить-с. У меня язык плохо вяжется, но вы проститес. Я ведь об хищном этом типе и об смиренном-с сам в журнале читал. В отделении критики-с. Припомнил сегодня поутру, только забыл-с. А по правде тогда и не понял-с. Я вот именно желал разъяснить. Степан Михайлович Богоутов, покойник-с, что он, хищный был или смирный-с? Как причислить-с?» Вельчининов все еще молчал, не переставая шагать. «Хищный тип — это тот, — остановился он вдруг в ярости, — это тот человек, который скорее бы отравил в стакане Богоутова, когда стал бы с ним шампанское пить во имя приятной с ним встречи, как вы со мной вчера пили. А не поехал бы его гроб на кладбище провожать, как вы давеча поехали. Черт знает, из каких ваших сокрытых, подпольных, гадких стремлений и марающих вас самих кривляний. Вас самих». «Это точно, что не поехал бы-с», — подтвердил Павел Павлович. «Только как уж вы, однако, на меня-то-с?» «Это не тот человек», — горячился и кричал Вельчининов, не слушая. «Не тот, который напредставит себе бог знает чего, итоги справедливости и юстиции подведет, обиду свою, как урок заучит, ноет, кривляется, ломается, на шее у людей виснет, и, глядь, на то все и время свое употребил. Правда, что вы хотели повеситься? Правда?» «Хмелю, может, сбредил что? Не помню-с. Нам, Алексей Иванович, как-то и неприлично уж яд-то подсыпать. Кроме того, что чиновник на хорошем счету, у меня и капитал ведь найдется-с. А может, к тому жениться опять хочу-с? Да и в каторгу сошлют». «Ну да-с, и это вот неприятность тоже-с. Хотя нынче в судах много облегчающих обстоятельств подводят. А я вам, Алексей Иванович, один анекдотик приуморительный, давеча в карете вспомнил-с, хотел сообщить-с. Вот вы сказали, сейчас у людей на шее виснет. Семена Петровича Левцова, может, припомните-с? К нам в Т при вас заезжал. Ну так брат его младший, тоже петербургский молодой человек считается. В ОМ при губернаторе служил. И тоже блистал с разными качествами-с. Поспорил он раз с Голубенко, полковником в собрании, в присутствии дам и дамы его сердца. Ищел себя оскорбленным, но обиду скушал и затаил. А Голубенко тем временем даму сердца его отбил и руку ей предложил. Что ж вы думаете? Этот Левцов даже искренно ведь в дружбу с Голубенкой вошел, совсем помирился. Да мало того-с, в шофера к нему сам напросился. Венец держал. А как приехали из-под венца, он подошел поздравлять и целовать Голубенку. Да при всем-то благородном обществе и при губернаторе, сам во фраке и завитой-с, как пырнет его в живот ножом, так Голубенко и покатился. Это собственный-то шафер, стыд-то какой-с. Да это еще что-с? Главное, что ножом-то пырнул, да и бросился кругом. «Ах, что я сделал! Ах, что такое я сделал!»